360. Правильно сказала Урусвати о планетном сознании. Когда человечество научится понимать космическое единство, тогда утвердится строительство космическое. Главное задание человечеству — соединить материальный мир с духовным. Разграничение сфер слишком резко происходит, потому так редко сочетание предназначенного с механическим миром, в который погружаются люди. Когда планетное сознание направлено на объединение всех факторов, тогда явление космических перемещений захватывает все сферы. Потому планетное сознание устанавливает космическую энергию. Устремление Агни-йога и работа центров помогают установлению космического сознания. Потому самое главное утверждение энергии есть продвижение сознания. Творчество наших братьев направлено к этому развитию в человечестве космического сознания. Потому так сотрудничество центров утверждается нами. Истинно мы ценим трансмутирующую мощь огней твоих, Урусвати.